А теперь сядем в машину времени. Или перелистаем страничку другую назад. «Объект двинулся в сторону Литейного моста», – прозвучало по рации. Черный катафалк стартанул по набережной и словно ракета помчался по улицам ночного города, виляя на перекрестках, ныряя во дворы, срубал возможные хвосты. «Это бесполезно, парни. За командой, захватившей Алексея, следили такие профи, от которых улизнуть возможно только на тот свет. Ведь мобильник Рита не зря разбирала на части и прятала. Она была на контроле у родителя. Соответственно, о проблемах девушки службисты узнали даже раньше Алексея. Еще когда Риту силком усадили в непонятную машину, сразу прошла информация об инциденте. Тачку дежурный соглядатый срисовал, но проследить не сумел. Ему за это достанется, но пока не важно. Зато впоследствии несколько экипажей наружки легко пропасли нашего героя. Когда второго заложника в бессознательном состоянии доставили в район складских строений одного из медвежьих углов Петербурга, оперативники мгновенно вызвали подмогу, и две группы захвата немедленно прибыли на место операции по освобождению. После необходимых мероприятий снайперы заняли свои точки. «Первая группа. Готовность». Черные тени заскользили в полумраке, рассредотачиваясь по позициям. Готовящийся штурм был штатным. Профессионалы планировали в считанные секунды провести зачистку и уничтожить противника. Женщина не должна была пострадать ни при каких обстоятельствах. Остальные не важны. Оглядев свою предварительную работу по превращению человека в фарш, Бурый вдруг застыл. Звериное чутье капитана запаса разведчика ВДВ Бориса Боровкова не подводило своего хозяина почти никогда, поэтому две войны и ни одного серьезного ранения, только царапины. «Старик», — обратился командир к одному из подельников, — «сходи, пошарь по округе». Седой парняга метнулся к двери и отодвинул засов. Несмазанное железо заскрипело, дверь внезапно распахнулась, а старик бесследно сгинул в белой ночи, словно его выдернули наружу. С улицы донесся приглушенный возглас. В следующий момент Боря кинулся в угол помещения и на бегу рыкнул: «Вали их!» И прогремел гром. Мир резко остановил свое движение. Алексей отстраненно, точно из иной реальности, наблюдал за тем, как голова девушки плавно, будто покоящаяся на волнах, отклонилась в сторону. Затем милый сердцу человек все так же плавно, словно в нереальных видениях, начал сползать со стула на пол. В лучистых глазах читалось прощальное послание своему любимому. «Я ни о чем не жалею». Спустя мгновение светлый образ померк, а вселенная вместе с равновесием и всеми законами гармонии в одночасье рухнули. Ошибся. Внутри многоуровневых искаженных объемов Алексея вдруг родилось новое существо, не похожее на человека. не похожая ни на одну из типичных сознательных субстанций. Произошел окончательный сбой синхронизации, повлекший за собой необратимую мутацию переменной. Если вам нравится такой уровень, то я объясню вам его суть. Накормлю досыта. Алексей продолжал смотреть в стеклянные, но все еще родные глаза любимой женщины. Так они и лежали, глядя друг на друга. Оба мертвые. Меж тем, ликвидация противника подошла к концу. Спецназ, проваливший задание, осматривал трофеи. Постепенно добрались и до связанного заложника, которого подняли и посадили на стул. Жуткий окровавленный лик со слезами на глазах уставился в одну точку и ни на что не реагировал. Алексею чудилось, что это не Риту, а его только что застрелили. Возможно, так и произошло. Наконец Алексей прошептал: «Шли бы вы отсюда, пока есть шанс».